Перо второе. Крис. Я спокойно лежал на кровати в своей комнате, вертя в руках фотографию Скарлетт. Сейчас она спит в домашней библиотеке, прижав к груди кота. Я не справился с заданием заставить девушку пойти в школу. Демон оказался хитрее и обратился к погоде, наколдовав дождь. Сейчас меня вызовет Айгуст и скажет, что осталось 5 заданий. И если с ними я тоже не справлюсь, то буду изгнан с небес, раз я не в состоянии быть ангелом-хранителем. Падший ангел не то, кем бы я хотел стать. Хотя не думаю, что мне это грозит. Ведь я не помогал демонам и ни от чего не отрекался. Но все же наказание будет жестоким. Это второе задание, которое я с треском проваливаю. Жаль, что ангелам нельзя делать то, что дозволено демонам. Тогда бы я с легкостью выигрывал. У демонов есть девиз «Правила созданы, чтобы их нарушать». Наш же лозунг «Правила созданы, чтобы их соблюдать». Это очень мешает, потому что Скотт всегда на шаг впереди. Пока я думаю, как не ошибиться, он уже обдумывает план на следующее задание. Я слышал, что он лучший ученик в Сандерсе. Сильный и очень хитрый. Если бы я только мог нарушить хотя бы одно предписание, чтобы просто вырваться вперед. Дверь со скрипом открылась. В проеме показалась голова Марфа. «Крис, Айгуст вызывает тебя, и он очень зол». «Марф мой лучший друг на небесах. Он всегда дает полезные советы и помогает в сложных ситуациях. Он намного старше и мудрее меня». Марф уже давно официально стал ангелом-хранителем. Мы очень похожи, он так же, как и я, терпел поражение и провалил несколько заданий. Но никогда не сдавался и в итоге пожал руку противнику. Сейчас Марф присматривает за доброй бабулей. Я пару раз вместе с ним спускался к ней. Она и правда забавная. И энергии у нее больше, чем у подростка. Мне не привыкать. Пробурчал я и, встав с кровати, вышел из комнаты. Меня остановил Марф, рукой схватившись за мое запястье. «Удачи!» — тихо сказал он, скривив лицо в сочувствующей гримасе. Кивнув, я побрел по светлым коридорам. Вся Академия белая как внутри, так и снаружи. Она возведена на огромном облаке, где находится ангельский город, который назвали в честь Айгуста — Ангуст. За огромными окнами синеет небо. Мы находимся не на тех облаках, которые проплывают над головами людей и иногда превращаются в густые тучи. Наш мир расположен намного выше, за невидимой защитной пленкой. В город без разрешения могут попасть только птицы. Все, кроме ворон. Наши создания — белые голуби, символ чистоты, искренности и любви. Иногда они заменяют купидонов. Но случается это довольно редко. Амуров описывают как младенцев в подгузниках. Так вот это глубокое заблуждение. Купидоны — ангелы, такие же, как мы, в белой одежде, с белыми крыльями и нимбом над головой. Ими чаще всего становятся девушки, потому что именно они привыкли мечтать. «Добрый день, Крис!» — пропел мелодичный голос за спиной. «А вот и Купидон». «Здравствуй, Валентина!» Улыбнулся я, обернувшись. Девушка подошла ко мне, расправляя огромные крылья с серебряными узорами музыкальных нот. Валентина не только Купидон, но и муза Академии. Вместо нимба у нее корона с нотой посередине. Она хороший слушатель и чудесный психолог. Конечно, все ангелы спокойные. Но мы способны в чем-то разочаровываться и даже немного злиться, когда у нас что-то не выходит. Когда нам плохо, мы идем к музам, которые вдохновляют нас и успокаивают. Валентина — моя муза. Я заметил, что она держит лук и стрелы, наконечники которых похожи на сердца. «Отправляешься на задание?» — ухмыльнулся я. Она не ответила, лишь кивнула, грустно вздохнув, сложив крылья, направляясь вдоль по коридору вместе со мной. «Кто на этот раз?» «Новобрачные ругаются уже второй раз за неделю. Мне кажется, я начинаю терять способность быть Купидоном», призналась Валентина. В ее голосе слышалась тревога. А мне кажется, что эти двое просто не подходят друг другу. Души, созданные друг для друга, живут в гармонии. Ты прав, но Айгуст говорит, что они просто слишком молоды, и их нужно подтолкнуть навстречу любви. Кстати, я слышала, что ты провалил 5-е задание. Крис, я обеспокоена. Теперь в ее глазах сквозило волнение, а не страх за молодоженов. Все будет в порядке, просто демон снова жульничал и поставил девушку перед искушением остаться дома. Я делал все, что мог. Но он хитер и, кажется, слишком силен для меня. Ответил я и отвел глаза. Ты справишься, я верю. Просто старайся и не опускай руки. Валентина одарила меня теплой улыбкой, убирая выбившуюся из белоснежной косы прядь. Ее корона начала мерцать желтым светом. Извини, но мне пора. Махнула она мне и, улетая, крикнула: «Удачи, Крис!» Я снова остался один. Путь до Айгуста долгий. Его покои располагаются в другом конце учебного заведения. Серебряный тонкий браслет не издавал сигналов о том, что моя подопечная стоит перед сложным выбором. Значит, с ней все в порядке. Я побрел по коридору, изредка бросая взгляды в окно. Остановившись возле белой двери, я глубоко вздохнул, тем самым успокаивая себя, и решительно постучал. Сейчас Айгуст прочитает лекцию о том, что демон не виноват, что я сам провалил это задание. Он скажет, что надо было включать логику, но тогда я бы точно нарушил вето. Когда мужской бас приказал войти, я распахнул дверь. Айгуст стоял возле огромного во всю стену окна и наблюдал за жизнью в ангельском городе. Его руки были сцеплены за спиной, а полы белой мантии расстилались вокруг него. Он не спешил ругать меня, а наоборот любезно спросил: «Не желаешь ли чаю?» «Нет, спасибо», — тихо ответил я и, нахмурившись, опустил взгляд в пол, точно так же отводя руки за спину. «Ты снова потерпел неудачу», — все так же спокойно произнес он. «Демон оказался на шаг впереди». «Если ты не заметил, сын мой, Скотт часто оказывается впереди». «Мне очень жаль. Я постараюсь быть умнее». «Я рад, что ты понимаешь и признаешь свои ошибки. Но, проиграв в прошлый раз, ты говорил точно так же. И я не заметил, чтобы твои слова оправдались». «Он использовал погоду, чтобы остановить Скарлетт. Я был очень близок к победе». Прошипел я, вспомнив, что практически поставил зеленую галочку рядом с цифрой 5. «Ты очень долго соображал. А Скотт в это время отправил девушку за зонтиком и убедил остаться дома. Теперь из-за тебя, Кристиан, тетя сделает ей выговор». Айгуст обернулся и посмотрел на меня. Хотя его лицо не выражало никаких эмоций, было понятно, что он зол. «Я сделаю все, чтобы такого больше не повторилось», — сглотнув, уверенно сказал я. «Нет, мой дорогой мальчик. Ты отправишься на землю и все исправишь». Я был потрясен тем, что меня решили изгнать. Страх сразу сжал сердце. Крик застрял в горле. Мне хотелось заорать, что, если бы не вето, я бы проходил все задания с большим успехом. Но вместо этого каждый день архангелы придумывают новые правила и приписывают их к тысячам существующих, которые мешают ангелам-ученикам стать хранителями. Но я молчал, смотря в глаза Айгусту. Он всегда был для меня авторитетом. Я считал его отцом, следовал его советам и примерам. Не верю, что он так просто прогоняет меня. Может, я делаю поспешные выводы? Для начала надо узнать, действительно ли эта отправка на землю значит изгнание. «Вы хотите меня изгнать?» — прошептал я. Айгуст горько посмеялся. «Только если ты провалишь последнее, 10-е задание. Сейчас я отправляю тебя помогать Скарлетт принимать верные решения. Если ты станешь человеком, то все правила вето, кроме одного, не будут на тебя действовать. Но все же помни наш девиз, и не забывай, что ангелам нельзя влюбляться в подопечных. Удачи, сын мой. Увидимся через месяц. И в эту секунду все полыхнуло ослепительным светом.